Глава 18. Дыши, Лиза, глубже, вот так. И не забудь, вдыхай носом, выдыхай ртом. Юль, если ты не перестанешь мне напоминать, как правильно дышать, я задушу тебя. Именно этим воздухом. Юля фыркнула, открывая дверь переговорной. А я с трудом подавила желание развернуться и сбежать. Потому что прямо напротив нас, развалившись в кожаном кресле, с видом «я просто делаю свою работу», сидел он. Мой персональный кошмар. Холодный, самоуверенный, чертовски невозмутимый. Как будто ничего не случилось. Как будто не было нашего последнего разговора. Как будто не было того поцелуя, который перевернул мне мозг и оставил после себя проклятую череду бессонных ночей. «Лиза», — спокойно кивнул он. «Михаил». Я сжала зубы, садясь напротив. Рядом плюхнулась Юля, демонстративно сложив руки на груди. Михаил скользнул по нам взглядом, затем перелистнул какую-то бумажку и начал с ледяным спокойствием. «Рад, что ты согласилась навстречу». «Рад, значит». Я скрестила руки и улыбнулась, как самая доброжелательная стерва на свете. «Да, я тоже просто в восторге». Юля хмыкнула. «Какие у нас вопросы?» С нарочитой любезностью уточнила я. «Во-первых», — он перелистнул очередной лист, — «как продвигается подготовка к корпоративу?» «Все идет по плану», — холодно ответила я. «Если, конечно, ты не решишь снова все переиграть за сутки до мероприятия». Михаил не повел и бровью. «Не решу». «Вот и отлично», — я сложила руки на груди. И тишина. Он просто сидел и смотрел на меня. «Черт!» Меня начало бесить это молчание. «Ну скажи уже что-то, не заставляй меня вариться в этом проклятом напряжении». Но тут дверь открылась, и в кабинет вошел Дима. «Ну-ну, что за встреча без меня?» — ухмыльнулся он. Юля тут же напряглась. «Ты что, снова решил нас повеселить, карамельный самец?» Дима наклонил голову на бок и улыбнулся. «Что, уже даешь мне прозвище? Это уже прогресс». «Ну да». Она посмотрела на него с прищуром. «Мне нужно же как-то тебя идентифицировать». «Тогда называй меня «Моя сладкая ошибка», — ухмыльнулся Дима. Юля окинула его взглядом, словно оценивая. «Ха, а ты уверен, что именно сладкая?» «Женщина, ты разбиваешь мне сердце». «Да ладно, там нечего разбивать», — фыркнула Юля. Дима театрально схватился за сердце и выпучил глаза на подругу. Юля скрестила ноги и осмотрела его с головы до ног, как товар на рынке. «Это наблюдение. Слишком много пафоса, слишком много самоуверенности, слишком дорогие часы». «А ты, значит, предпочитаешь мужчин поскромнее?» Она фальшиво вздохнула. «Да, знаешь, есть у меня слабость к тем, кто не ведет себя как главный герой дешевого романа». «Тогда тебе со мной не повезло, крошка», — ухмыльнулся Дима, усаживаясь рядом с Михаилом. «Я исключительно дорогое издание». Я закатила глаза. «Боже, эти двое! Кажется, сейчас будет война». «Лиза, мне кажется, они сейчас начнут друг друга кусать», — сухо заметил Михаил. Я покосилась на него. «А ты разве не рад? Может, это отвлечет нас от основного противостояния?» Михаил слегка прищурился. «Ты намекаешь, что видишь во мне противника?» «Я не намекаю, я прямо заявляю», — ответила я, опуская руки на стол. Он хмыкнул. «Тогда давай договоримся, Лиза». «Ох, давай, Соколов, удиви меня, чего уж». Он сцепил пальцы, глядя прямо на меня. «Если ты успешно проведешь мероприятие, я оставлю тебя в покое». «Что?» Я даже не сразу поняла, что он сказал. «Подожди», я моргнула, наклоняясь вперед. «Ты что? Ты хочешь, чтобы я отстал?» Спокойно повторил он. «Хорошо, докажи, что ты действительно этого хочешь». Я почувствовала, как внутри меня все обрывается. Я должна была радоваться, но почему-то внутри что-то сжалось. «Ладно», — я сделала вид, что мне абсолютно наплевать. «Ты сам это предложил». Михаил сжал челюсть. «Значит, договорились». Я резко встала. «Тогда у меня есть дела». Юля тоже поднялась, но прежде чем уйти, медленно склонилась к Диме, почти касаясь его плеча. «Только не скучай по мне», – прошептала она. Дима ухмыльнулся. «О, я уже зависим». Она хмыкнула и, даже не оглянувшись, направилась за мной. Как только дверь за нами закрылась, Юля схватила меня за руку. «Лизка, ты вообще понимаешь, что сейчас произошло?» Я выдохнула. Это был конец. Юля вскинула брови. «Ты в это веришь?» Я молчала. «Потому что нет, я в это не верила. Ни секунды».